А философ Шопенгауэр тоже однажды выдал секреты великие. Гении не только не вносимы в жизни, но безнравственны и жестоки. Им трудно иметь друзей. На высотах мысли царит одиночество. При этом сам Шопенгауэр однажды избил одну старуху и должен был по суду платить себе всю жизнь пенсию. Для чего я это говорю? Есть что-то у меня, культ нестандартных людей. Это очень интересная тема. Она более интересная, когда речь ведется об освобождении и так далее, и так далее. Но я эти взял от себя вещи. У меня здесь много что написано. Эйнштейн и Ньютон. И вот, что рассеянные были. Но вот здесь я хотел бы, чтобы мы такие были рассеянные. Они настолько были увлечены своей работой, что забывали все окружающее кругом, то это я бы назвал, чего нам не хватает часто. Если мы увлечены Господом, наши глаза не глядели бы туда, куда не надо, мы бы не шли туда, куда не надо, то это, наверное, надо положительно отметить. Но, тем не менее, я когда-то говорил Эйнштейн, это был не Эйнштейн, это был Ампер. Слушайте, что написано. Поразительная расщедрость некоторых гениев. Дидро забывал дни, месяцы, годы, имена близких друзей. Однажды знаменитый физик Ампер, уходя из своей квартиры, написал милому себе на дверях: «Ампер будет дома только вечером». Но вернулся домой еще днем, прочитал надпись на своих дверях и ушел обратно, так как забыл, что он сам и есть Ампер. Известный случай, когда Ньютон задумал сварить яйцо, взял часы, заметил время и через пару минут обнаружил, что в руке держит яйцо, а варит часы. Когда же великий физик писал свои труды, то поглощенным мыслями забыл одеваться и есть. Альберт Эйнштейн, встретив своего друга, рассеянно сказал: «Приходите ко мне вечером, у меня будет и профессор Симпсон». Его друг озадачен спросил: «Но ведь я и есть Симпсон». Эйнштейн на это ответил: «Это не имеет значения, все равно приходить». Вот великие люди, мы их читаем, но что-то можно взять в пример, но... Вот я показал, что за этим стоит часто. Поэтому я не думаю, что те, кто сегодня увлекается вот именно этой, может, даже современной культурой, что-то будет, ну, серьезное. Что-то будет серьезное. Ну, еще, например, я прочитаю одно такое. Я больше на эту тему говорить уже не буду. Просто вы сами просто подумайте, в чем смысл, не увлекайтесь чужим. Не увлекайтесь чужим, потому что можете попасть под влияние. А вот, например, как описывает состояние крупнейшего итальянского поэта XVI века Торквато Тассо, его лечащий врач. Пульс слабый и неровный, кожа бледная, холодная, голова горячая, воспаленная, глаза блестящие, налитые кровью, беспокойные, бегающие по сторонам. По окончании написания произведения часто сам автор не понимает того, что он минуту назад излагал. Полный аут. То есть эта болезнь называется аутизм. Поэтому я бы хотел, я уже не буду, я кое-что пропустил. У меня смысла не было все пересчитывать, что у меня. Где-то, например, я по теме, я могу еще что-то добавить. Но я просто еще раз подвел базу, вот смотря современными глазами, зная то, что сегодня происходит, почему Павел так советовал. Учениями различными чутами. Вы скажете, это же не учение, учение еще хуже. Это просто вот то, может быть, легкое что-то, что не особо влияет. И то, на какое влияние оказывает. А учение тем более. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь. Ибо хорошо благодати укреплять сердце, а не яствами, от которых не получили пользы, занимающиеся ими. Мы имеем жертвенник, от которого не имеет права питаться служащие скинии. И так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится пресвященникам во святилище, сжигаются вне стана, то Иисус, дабы освятить людей кровью своей, пострадал вне врат. И так выйдем к нему за стан, нося его поругание. Вот здесь очень важные мысли заложены. Во-первых, значит, апостол Павел рассуждает о жертвеннике, рассуждает о крови. Кровь вносилось внутрь на жертвеннике, тело сжигалось вне стана. Вот потому и Христос вне стана пострадал. Почему? Потому что телом своим он грехи наши занес на Голгофский крест. Он же, тело ему дано было, для, чтобы главная цель была не только для того, чтобы жить на земле, во плоти ходить, но чтобы он грехи наши телом занес на Голгофский крест. Так написано. И потому кровь носится во святилище, а тело вне стана, пострадало вне стана. И здесь Писание будет очень интересно. То Иисус, чтобы освятить людей кровью своей, пострадал вне врат. И так выйдем к Нему за стан, нося Его поругание. Оказывается, от нас много что зависит. Нам тоже надо, чтобы воспользоваться Голгофской жертвой, тоже выйти за стан. Выйти, нам выйти. Бог за нас не будет выходить. И мы выйдем. За какой стан? Можно сказать, за стан из этого мира, вышедший, отделившись от него. Я не знаю, как еще можно мыслить, выйдем к нему за стан. Но самое главное, самая центральная мысль, что от нас много зависит. Он, говорит, пострадал вне врат. Значит, и ты выйди к нему за стан, а уже твоя обязанность выйти. Вот эту ту мысль я подтверждаю, которую не раз говорил. Есть вещи, которые за нас никто не сделает. Это надо сделать нам самим. Это нам принадлежит. Мы бы хотели, и очень часто надеемся, что кто-то за нас все сделает. Но есть вещи, которые за нас никто и никогда не сделает. И Бог не станет делать. Каяться за нас Он не станет. Исповедоваться за нас Он не станет. Поститься за нас Он не станет. Это надо делать нам. Это наша часть. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание. Ибо не имеем постоянного града, но ищем будущего. Ну, а это уже наш вопрос. Хотим мы здесь постоянно жить на земле, как земные люди? Устраивает нас то, что мы сегодня имеем? Или мы ищем будущего, более высокого, вечного? Это уже тоже наш вопрос. Это то, что к нам относится. Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. И так будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Вот одна из жертв. Плод уст, прославляющих имя Его. И это тоже жертва. Это одна из жертв. И так будем через него непрестанно приносить Богу. Вот такой центр, центром нашего прославления, центром нашей благодарности является Бог. Но наши благодарности и наши прославления, они проходят через Иисуса Христа. Потому что без Него мы не можем быть святыми. И Бог от нас ничего не принимает. И не принимал, и не принимает, и не будет принимать. Только принимает то, что через Иисуса Христа проходит. За что, конечно, благодарение Богу. И, наверное, много что не проходит. Не все проходит. То, что мы делаем часто. А только то, что угодно Богу. Остальное Христос берет на себя. Отче, прости им. Они не знают, что делают. Поэтому я на это обращаю внимание. Апостол Павел об этом подчеркнул. И так будем через Него непрестанно приносить Богу. Вы знаете, что нам этого не хватает. Мы способны благодарить Бога, приносить Ему жертву хвалы тогда, когда нам хорошо. Но непрестанно, постоянно нам не бывает всегда хорошо и приятно. Вы понимаете, к чему я веду? А Богу жертвы хвалы надо приносить непрестанно. Хорошо ли мне или плохо? Болею ли я или здоровы? Но я не имею права лишить Бога той части, которая ему положена по праву. Вот он, значит, непрестанно. И я думаю, во многих случаях мы очень много терпим, что не знаем этого. Я когда-то помню одно свидетельство. Я уже не помню, кто его рассказывал. Но оно приблизительно заключалось в чем? Оно заключалось вот в чем. Что кто-то из сестер испытывал очень сильное уныние. И никак не могла понять, почему. И где-то Господь показал видение, что просто, говорит, дьявол подошел и дергает ее. Вот какой-то доступ был и дергает ее. И она в унынии. И Господь учит ее. Говорит, когда это уныние придет, начни благодарить Бога. Это работа дьявола, чтобы отнять часть благодарности Богу, которой он достоин. И я знаю много случаев, когда приходили трудные времена, времена уныния, когда казалось, уже ничто не может спасти, когда люди начинали благодарить Бога, он отступал, дьявол, тогда. Его цель – сделать все, чтобы благодарения Богу не было. И если оно из ваших уст не льется, что бы с вами ни случилось, я не знаю. Можем переживать различные трудности. По различным причинам может быть уныние. У нас своя судьба, мы люди очень разные. Но во всякое время, что бы там ни было с нами, давайте запомним, мы должны непрестанно приносить Богу жертву хвалы. А жертва, она и есть жертва. Вы поймите, жертва и что-то такое у вас свободное – это две разные вещи. Жертва – это с трудом дается, это оторвать надо, это не так-то просто. Вы думаете, легко было Аврааму в жертву Исаака нести? Это же не просто было. Но он нес. И в нашей жизни, вот пусть Господь нам поможет запомнить этот текст Писания, он много переменит в нашей жизни. Потому что довольно часто дьявол делает все, чтобы мы не благодарили Бога, не прославляли Его. По мелочам различным, с разных сторон подходит, чтобы отнять у Бога то, что ему положено. И Павел здесь говорит: «Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющий имя Его». Это одна из жертв. Потому что если говорить о жертвах, то она не одна, не только плод уст. Это мы часто считаем, что Богу достаточно, что мы Его будем благодарить и все. Но это не все. И когда есть группы прославления, это еще не совсем прославление, только у песнях прославить. Когда оно в деле нету, то оно теряет ценность свою, оно теряет значение свое. Не забывайте также благотворение и общительности. Ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Вот три жертвы, которые апостол Павел отметил здесь. Первое – это плод уст, прославляющий имя Его. Второе – благотворение или благотворительность. И третье какая? Мы, наверное, не думали, что общительность – это жертва. Оказывается, общительность – это жертва. Потому что пообщаться с кем-то надо отнять свое время, которое у нас тоже не бывает всегда. Для меня иногда непросто это бывает. Но общительность, поговорить, просто пообщаться – это тоже жертва. И, наверное, если кто-то хочет пообщаться, ну, наверное, в общем-то, довольно часто у него серьезное намерение, что-то ему надо. И иногда через прямое какое-то общение короткое, люди просто-напросто оживают. И это тоже жертва. А уже благотворительность, вы хорошо понимаете, что это такое благотворительность. Уже не надо много объяснять. И она связана с тем, что отдай твое. Отдай твое. Благо твори. Потому что Бог никогда не советовал нам творить благо чьими-то средствами, а своими. И помните, я приводил пример, когда Бог наказал народ израильский через Давида, когда они там грешили сильно. Помните, ангел стоял над гумном урны Ивусиянина. И Господь сказал ему через пророка, что иди поставь жертвенник на гумне орны Ивусиянина, и я прекращу поражение народа. И когда царь пошел со слугами, орна увидел его, спрашивает, чего господин мой царь пришел? Говорит, пришел, говорит, хочу жертву принести, и Господь сказал, на твоем гумне. Он говорит, ну тогда, говорит, бери, орна отдает даром. Помните, что сказал Давид? Я, говорит, не принесу Господу жертву, взятую даром, я тебе заплачу, я свое хочу принести. Я не хочу приносить чужое. Я хочу приносить то, что мною заработано. Я уже, допустим, обращаю внимание на нас сегодня. То, что моими руками. А чужое – это проще принести. А свое – не так-то просто это все сделать. Поэтому пусть Господь поможет нам, я уже буду кончать без 7 минут, остановимся на этих трех жертвах, может быть, я еще обращу внимание, следующий раз на них, это очень важно, потому что жертвенность очень ценится высоко. И вы знаете, и спасение наше совершено любовью Христа, но любовью жертвенной. Любовью жертвен, когда Он отдал самого себя на Голгофский крест. Пусть Господь сегодня нас благословит, пусть эти три жертвы будут приемлемы для нас, и пусть Господне благословение умножится в нашей жизни. Аминь.